для вас поет Ани Лорак. Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, картины и кров, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюбленный всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума, как продолжение сна. Площадь цветами полна, похолодеет душа. Что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша. Бедный художник стоит. Из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Встреча была коротка, в ночь ее поздно. Жизни была песня безумная роз. Прожил художник один, много он бед перенес, но в его жизни была из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратить в цветы.